Ну, ладно, я что-нибудь полегче. Такое, вот я книжку, которую я, значит, я надеюсь в этом году завершить, она таких иронических стихов такой кончается таким четверостишием, который я надеюсь. На вольный свет и Божью крупку меняю пыльный свой удел. Поел, попил, помял голубку, оправился и улетел. Я думаю, что просто у меня уже в горле пересохло. Вот, мы можем потом меняться, но... Попейте, Олег.